Глава 225. Радиационные кристаллы. Хан Сяо никогда бы не заключил проигрышную сделку. Цена, которую он поставил, была очень высокой, и большинство игроков не смогли бы позволить себе его оборудование. Он также подумал о запуске услуг аренды своего оружия, чтобы получить прибыль за счет низкой наценки, но высоких продаж. Однако Хан Сяо сразу же отверг эту идею. «Если игроки повредят оружие, я окажусь в проигрыше. И также могут попасться игроки, которые не вернут назад снаряжение. Пока у меня не будет гарантии, что оружие вернется ко мне в идеальном состоянии, аренда не является хорошей идеей», – подумал Хан Сяо. Из гнезда под западным городским районом начали доноситься звуки выстрелов вместе со взрывами. Земля слегка дрожала, сотрясая песок и поднимая пыль. Пока игроки охотились на темных гадюк, люди темной сети также были заняты. Они сделали карту подземного гнезда из изображений детекторов и разбили гнездо на разные секторы на поверхности. «Ваше превосходительство, привычки теневых ловчих гадюк схожи с муравьями. Их гнездо состоит из множества сложных лабиринтов. Гнездо можно успешно разделить на две области – ядро и область деятельности. Область деятельности составляет где-то 95% от всего гнезда. Мы пока еще не нашли ядро», – сообщил Хуан Юй. Хан Сяо кивнул. Если его предположение было верным, король теневых ловчих гадюк должен находиться в ядре. Король должен быть между 50 и 60 уровнями и иметь уникальную панель босса. Эту разницу в силе нельзя просто преодолеть, независимо от того, насколько велика численность игроков в данный момент. Хан Сяо должен будет справиться с ним сам, что он и планировал сделать, как только они найдут ядро. Гнездо было территорией теневых ловчих гадюк. Первый день игроки разбрелись и продвигались в очень медленном темпе. Большинство игроков были полностью избиты. В конце концов, это был первый раз, когда эти новые игроки столкнулись с монстрами такого высокого уровня. Таким образом, их слабый дух и разум были побеждены. Хан Сяо не зациклился на западной части города. Она была только частью проекта святилища. И как ответственный надзиратель, он проконтролировал ход строительства в других районах и вернулся к производству техники. Требованием для продвижения в классе было создание 5 машин фиолетового качества. Он уже мог стабильно изготавливать составные лезвия с магнитной цепью, тяжелую механическую руку и мини-маневренное оборудование с темно-синим качеством. Все, что ему было необходимо, это добиться сверхвысокой производительности, чтобы добиться фиолетового качества для этого оборудования. Неудачные продукты, те, которые недостойны фиолетового качества, занимали почти половину всей комнаты. Наверное, только Хан Сяо с его состоянием мог позволить себе такие расходы. Наконец, кое-какие игроки пришли навестить его к вечеру. Нефритовое зеленое небо привел группу членов гильдии в гости. Они намеревались купить оборудование. На данный момент в святилище проживало большое количество игроков. Повсюду можно увидеть игроков, ищущих с кем бы объединиться, чтобы выполнить задание. Многие механики открыли лавки для ремонта, создания оборудования и улучшения. И даже Кленовая Луна время от времени открывала прилавок, чтобы скоротать время. Святилище и в самом деле начало походить на главный город. Механики смогли получить чертежи различных низкоуровневых механизмов с помощью комбинирования знаний, каждый из которых имел свою уникальность, и огнестрельное оружие было наиболее распространенным типом чертежей. Механики, открывшие лавки, устанавливали очень низкие цены, поэтому многие не очень богатые игроки с удовольствием покупали у них. Тем не менее, Хан Сяо не делал таких вещей, поскольку для него это было пустой тратой времени. Рынок, к которому он стремился, был высококлассным, поскольку качество его продукции было намного выше, чем у игроков, и у него было много чертежей, которых у них не было. Он был незаменим, у него не было конкурентов. «Хотите купить оборудование?» Хан Сяо положил оборудование, над которым он работал, на стол и повернулся к игрокам. Нефритовое зеленое небо поспешно кивнул. Гильдия Небесная Территория приняла миссию с призовым фондом, и у них был шанс занять более высокую позицию. Но несколько дней назад в святилище прибыло несколько крупных гильдий, и все они были сильными конкурентами. Поэтому Нефритовое зеленое небо хотел купить оборудование у Черного Призрака, чтобы оставаться впереди. Нефритовое зеленое небо купил у Хан Сяо легкую механическую руку почти сразу, после публичного запуска. И даже сейчас, спустя столько времени, эта механическая рука оставалась его главным оружием, поэтому он был уверен в продуктах Хан Сяо. Великий механик Хан имел в своем распоряжении невероятное количество опыта. 230 миллионов! Поэтому он мог позволить себе потратить часть этого опыта на комбинирование новых чертежей, что сделало его инвентарь полным различных типов оборудования. Чтобы соответствовать постоянно растущему уровню игроков, он добавил новые механизмы. Немного поразмышляв, он также добавил в свой магазин тяжелую механическую руку, железный кулак и мини-маневренное оборудование. У него их накопилось большое количество, причем все они были синего качества. Он все равно их не использовал, так что это было для него шансом избавиться от них и одновременно получить небольшую прибыль. Однако он не выставил на продажу составные лезвия с магнитной цепью. На ранней стадии это было божественным оборудованием для игроков. Поэтому Хан Сяо не хотел так просто продавать его игрокам. Члены Небесной Территории глубоко вздохнули, когда открыли магазин. От огромного разнообразия продуктов их сердца забились быстрее, и у всех ярко сверкали глаза. «Боже, самое плохое оборудование из зеленого качества! Тут даже есть оборудование синего качества! Я никогда раньше не видел синего оборудования! Как соблазнительно все выглядит!» Нефритовое зеленое небо со волнением уставился на тяжелую механическую руку. Она была намного мощнее, чем легкая механическая рука, и могла в значительной степени увеличить его силу. Он посмотрел на цену. 120 тысяч! Так дорого! Лицо нефритового зеленого неба дернулось. Хотя гильдия и была богата, 120 тысяч все равно были большими деньгами. За эту цену можно было купить десятки огнестрельных оружий и несколько ящиков с патронами. После некоторых колебаний нефритовое зеленое небо все же решил купить ее. Он полагал, что она стоит своих денег и будет намного полезнее любых машин за те же деньги. Большие гильдии были богаты. Они приобрели много вещей на общую сумму 300 тысяч долларов и передали их главным членам гильдии, участвующих в миссии с призовым фондом. Хан Сяо заработал целое состояние и в то же время избавился от техники, которая была ему бесполезна. Очень выгодная сделка. Он установил защитные меры и оборудование, которое он продал. Игроки-механики в настоящий момент могут только мечтать о том, чтобы обойти эти защитные меры, поэтому не было возможности утечки какого-либо чертежа. Хан Сяо был очень уверен в себе, когда продавал его. Единоличное владение технологией означало монополию. Это был самый прибыльный бизнес, поскольку не было бы другого места, где эти продукты можно было бы купить. Бешеный меч и трое других вернулись сразу же после ухода нефритового зеленого неба с новыми открытиями. «Мы обнаружили очень высокую силу излучения, и уровень радиации почти достиг максимума на измерительном приборе», сказала Кленовая Луна, передавая устройство обратно Хан Сяо. Хан Сяо был немного шокирован. При такой высокой радиации существа, которые жили рядом с ним, скорее всего подвергались мутациям. Увеличивает ли мутация их силу или наоборот, зависит от вида и привычек существа. Более сильные существа, которые имели более высокое сопротивление, скорее всего усилились после мутации. «А это значит, что среди стада теневых ловчих гадюк могут оказаться элитные мутировавшие особи», подумал Хан Сяо. «Мы также обнаружили источник мутации. Вот эти камни», сказал Бешеный Меч, вытащив пакет с голубыми кристаллами и положив их на стол. Кристаллы были полны трещин. Они выглядели очень мутными. Синие кристаллы отражали туманоподобную ауру от цвета. Они выглядели великолепно и почти волшебно. «Неизвестный кристалл. Кристалл образованный по неизвестным причинам. Очень радиоактивный». По мере приближения к кристаллу, стрелка измерительного прибора резко подскочила. Хан Сяо надел перчатки. Он взял кристалл размером с палец и внимательно рассмотрел его. «Где ты нашел его?» «На стенах, глубоко внутри гнезда», дал очень простой ответ Хао Тянь. Бешеный меч добавил. «Эти кристаллы были встроены в стену. Мы бы и не нашли их, если бы слизь на нем не стекла во время битвы. Кроме того, по мере того, как мы углублялись, этих кристаллов стало намного больше. В принципе, как и монстров. Мы не смогли продвинуться глубже, поэтому решили вернуться». Хан Сяо чувствовал тепло от кристаллов, даже в перчатках. Найдя ответ на один из своих вопросов, эти кристаллы давали энергию тепла, из-за чего эти гадюки построили здесь свое гнездо. Хан Сяо махнул бешеному мечу. Без малейшего колебания, бешеный меч подошел к Хан Сяо, который сделал нечто шокирующее. Он схватил бешеного меча и вложил в его рот кристалл. Затем он закрыл его рот, не давая выплюнуть. «Прогласи его». Бешеный меч был сильно шокирован. Он бросился изо всех сил, но руки Хан Сяо не сдвинулись ни на дюйм. В конце концов, кристалл был проглочен и спустился вниз по его горлу. Три игрока, которые смотрели на все происходящее со стороны, были также ошеломлены. «Какие-либо реакции?» Хан Сяо не отводил взгляда от бешеного меча. Бешеный меч тяжело вздохнул, как будто он принял свою судьбу. Он коснулся своей груди и посмотрел на интерфейс. «Вы проглотили высокорадиоактивный кристалл. Не очищен. Обнаруженная раса. Человек. Выносливость менее 50. Навыки не получены. Вы вошли в состояние радиационный ущерб. Радиационный ущерб. Минус 33% максимального здоровья. Минус 33% максимальной стойкости. Минус 50% всех атрибутов. Продолжительность 2 часа. Подходящие медикаменты могут ускорить восстановление. Бешеный меч описал свой статус. Бессмертные игроки были лучшим выбором для тестирования препаратов. Хан Сяо вознаградил Бешеного меча большим количеством опыта в качестве награды и сказал, кивая: «Молодец». Бешеный меч почувствовал себя намного лучше, когда увидел полученный опыт. Он посмотрел на остальные кристаллы на столе и задумался, будет ли больше опыта, если я съем их все. На самом деле, на вкус они очень даже похожи на сладости. Хан Сяо понял, о чем думает Бешеный меч по выражению его лица. Он быстро собрал все кристаллы, чтобы отогнать дурные мысли Бешеного меча. Из эксперимента сразу стало очевидным грубое предназначение кристаллов. После очистки этих радиационных кристаллов можно получить кристаллообразную чистую энергию. Хан Сяо задумался. Таких кристаллов было очень много в гнезде. Он мог использовать базовую очистку, чтобы попытаться очистить их и превратить в накопители энергии. Затем энергетические кристаллы можно будет использовать на всех видах техники, если он создаст устройство преобразования энергии. Это было ценным открытием. Кристаллическая энергия чаще всего использовалась в магических цивилизациях, но иногда и в технологических цивилизациях тоже. Более простым словом, очищенные энергетические кристаллы можно было назвать безэлементный кристалл или магический кристалл. Маги использовали магические методы, чтобы извлечь энергию из этих кристаллов, сделать ее их собственной энергией или усилить магию, так что у него было много применений. «Если следовать за уровнем концентрации кристаллов, я должен прибыть к ядру гнезда», подумал Хан Сяо и немедленно вызвал Хуан Юя. После описания этого явления, Хуан Юй немедленно отметил область на карте гнезда, которую они нарисовали. «Вероятность того, что это ядро, составляет 90%!» Хуан Юй уверенно указал на карту. «Отлично!» Хан Сяо кивнул. «Время действовать!» В полночь игроки продолжали биться в гнезде, так как им не нужно было спать. Миссия с призовым фондом сильно мотивировала игроков, и даже без этой награды за миссию, они получили достаточно опыта от убийства теневых ловчих гадюк, уровень которых был намного выше, чем их. Гильдия «Небесная территория» возглавляла рейтинг. Т-3! Третий танк. Сейчас вымани монстра! Т-1! Основной танк. И Т-2! Второй танк. Назад! Возвращайтесь сейчас же! Бойцы, атакуем с близкого расстояния! Давай! Эсперы, продержитесь чуть дольше! Отойдите в сторону, чтобы восстановиться, если закончились силы. Механики, не подходите слишком близко. Наносите урон с расстояния. Те, кто взял яйца, быстро отступайте. Не упадите. Члены небесной территории окружили теневую ловчую гадюку. Для них она была как босс. Нефритовое зеленое небо все время кричало, раздавая команды. Они были очень увлечены охотой. Основная команда номер один гильдии работала очень слаженно. Слизь в гнезде снижала скорость игроков. Но хотя гнездо является ореолом теневых ловчих гадюк, она все же стала как рыба, попавшая в сеть, столкнувшись с основной командой небесной территории, которая была чрезвычайно опытна в борьбе с боссами. Теневая ловчая гадюка не могла никак вырваться из сети, как бы ни пыталась. И ее здоровье ухудшалось с постоянной скоростью. «Критическая отметка! Все, наносим урон сейчас!» На теневую ловчую гадюку обрушились всевозможные атаки. Его панцирь начал трескаться, и из трещин начала обильно выделяться слизь. Нефритовое зеленое небо рвануло вперед. Он был экипирован тяжелой механической рукой и активировал ее способность. Мини-двигатели издали громкий шум. Из вентиляционных отверстий вырвался пар, и железный кулак поразил голову теневой ловчей гадюки. Нанося удар, нефритовое зеленое небо страстно и громко выкрикнул название способности. «Ха! Взрыв железного кулака!»